Глава 18. При виде Брайана сестричка Петра пришла в ужас. Позади ночь боли и страха. Постель пропиталась потом. После удара распух лоб. У Брайана дрожали губы и челюсть. На воротнике рубашки и подушки появились пятна крови. Он не спал. Хоть голоса замолкли, оставив пугающую пустоту, тело своим правом на сон не воспользовалось. Теперь, все осознав, он сильно занервничал. Открытие оказалось ужасным. Кроме них с Джеймсом в палату попали еще три симулянта. Умные, сообразительные, наблюдательные, непредсказуемые и, в этом он ни секунды не сомневался, опасные. С этого момента неизвестным для Брайана становился ряд обстоятельств. Его главный страх – неизвестные величины. В том, что теперь Рябой заинтересовался Брайаном, сомнений нет. Вопрос в том, что он успел подметить. Джеймс долго пытался предупредить его насчет симулянтов. Теперь он понял. Накатило осознание, какое бессилие ощущал Джеймс. Чего ему только из-за него не пришлось вытерпеть в последние недели и месяцы. Брайан горячо пожалел, что не обратил на его сигналы больше внимания. «Больше, Джеймс, я не буду добавлять тебе трудностей», — беззвучно пообещал он. Он взмолился, чтобы теперь Джеймс это понял. Ночной эпизод вряд ли укрылся от его внимания. Их вновь связала невидимая нить. Многие пациенты нервно задергались, когда новая медсестра с шумом распахнула дверь и визгливым голосом стала говорить о Гитлере, употребляя слово «Вольфсшанце». Брайан не сводил с нее глаз все время, пока она шла по проходу мимо крестившейся Петры и Вон Негута. У того отвисла челюсть. Брайан понадеялся, что Гитлера больше нет в живых. Доктор Хольст долго на нее смотрел, слушая, что она говорит. Видимо, ее лепет и воодушевление на него особого впечатления не произвели. А вот Джеймс приподнялся в постели, что случалось редко. Взгляд чересчур оживился, и он выслушал все, что она сказала. Рядом, поглядывая на него, сидел Рябой. Затем доктор Хольст вдруг развернулся к кроватям у себя за спиной, предоставив медсестру, Гитлера и Вольфсшанце самим себе. Прежде всего, работа и больница. Брайан увидел, что объявление, вдруг окончившись, застало Джеймса врасплох. Он едва успел провалиться в извечную апатию. Рябой же, напротив, улыбнулся и снял одеяло, чтобы оно не мешало врачу, когда тот до него дойдет. Несмотря на то, что реакции от доктора Хольста не последовало, должно быть, случилось что-то серьезное. Атмосфера накалилась. Все было по-другому, не как всегда. И впервые за несколько недель в отделении появился офицер безопасности. Его они раньше не видели. Почти мальчишка, как показалось Брайану, даже моложе его самого. Обходя кровати, юнец здоровался с каждым по отдельности, протягивая наполовину согнутую руку и кивая в тех случаях, когда приветствие оказывалось взаимным. Каждому пациенту он заглянул в глаза. Коридор, ведущий к туалетам и ванной комнате, он обошел медленными размеренными шагами, распахивая двери так, что те сильно и гулко хлопали. Судя по всему, присутствие человека в черной форме впечатление ни на кого не произвело. Даже симулянты во время приветствия смотрели ему в глаза, а широколицый улыбался шире обычного, резко вытянул руку и отсалютовал с таким напором, что все вздрогнули. Его тощий сообщник с соседней кровати оказался уже не столь смелым. На узком лице, конечно, возникла улыбка, но руку для приветствия он лишь приподнял. В это время на пол частично сползло одеяло. Между кроватями болтался свисавший угол. Под кроватью валялась таблетка, которую Брайан потерял во время стычки с Рябым. Брайан сразу же ее увидел и попытался подавить сопровождающий страх глотательный рефлекс. Если офицер службы безопасности ее найдет, он, естественно, не поймет, откуда она взялась. Но что скажет лежавший рядом симулянт, если его припрут к стенке? А каких только выводов не сделает Рябой после ночного происшествия? За одну секунду Брайан осознал, что невзрачная таблетка на много-много шагов приблизила его гибель. Рано или поздно таблетку поднимут, но он этого делать не собирается. Рисковать он ни за что на свете не станет. У мужчины, лежавшего рядом с тощим симулянтом, было сильно обожжено лицо. Когда они пришли в палату, он там уже был. Теперь, когда сняли все повязки, изуродованная кожа постепенно стала приобретать обычный спокойный оттенок. Как и многих солдат, его зажало в горящем танке. В отличие от них, он остался в живых. Выжил с болью, сделавшей его молчаливым и абсолютно невменяемым. Увидев его руку, пациент попытался поднять ее в приветствии. Офицер службы безопасности пошел между кроватями ему помочь. Едва сделав шаг вперед, носком ботинка он задел таблетку. Она врезалась в стену и почти беззвучно отрикошетила дальше. Брайан тяжело вздохнул. Казалось, опасность миновала. Через 2 минуты офицер безопасности наступил на таблетку почти у самой двери. Услышав хруст, он остановился. На крик офицера службы безопасности в палату примчалась медсестра. Офицер, встав на колено, довольно спокойно и аккуратно ковырялся в белом порошке. Затем протянул ей испачканный веществом кончик пальца и заставил попробовать. По выражению ее лица и телодвижениям, Брайан решил, что она пытается представить случившееся ерундой и убедить его в собственной невиновности или неосведомленности. Молодой офицер службы безопасности задал ей ряд вопросов. В ответ на каждый она мотала головой, но цвет лица неуловимо менялся. Допрос длился несколько минут. Взгляд девушки заметался. Казалось, больше всего на свете она желала оказаться подальше отсюда. Затем офицер наклонился. Брайан за краем кровати его не видел, лишь слышал, как он издает какие-то непонятные звуки. На мгновение он нырнул между кроватями, распластавшись и прижав щеку к полу, и пополз, как ищейка. Вскоре он обнаружил еще 2 таблетки. Брайан пришел в ужас. Позвали всех. Медсестер, работавших в дневную смену и дежуривших сегодня ночью, уставших и полусонных, санитаров, в чьи обязанности входило отвезти пациента на сеанс шоковой терапии и обратно, а в редких случаях помочь с разными поручениями, Воннегута, уборщиц, врача-ординатора Хольста и, наконец, профессора Тирингера. Никто не дал происшедшему какого-либо разумного объяснения. Нетрудно было заметить, что чем больше офицер службы безопасности слышал, тем сильнее убеждался, случилось что-то совсем неладное. Ситуацию объяснили старшему офицеру, тому, что допрашивал их в спортзале. Из огромного количества грубых слов, что он выплюнул, Брайан понял всего одно – симуляция. В отделении тут же провели тщательный обыск. Несколько солдат СС скинули кители и заглянули во все уголки. На коленках, на животе, на цыпочках. Обшарили каждый сантиметр. От внимания не ушел ни единый тайник. Опустошили шкаф для туалетных принадлежностей. Пролистали газеты – ощупали одежду и постельное белье, подняли матрасы, проверили подоконники и ставни. Лежать разрешили лишь тем немногим, кто не мог встать. Остальные босиком выстроились у торцевой стены, удивленно таращась. В суматохе Джеймс незаметно вытащил из-под матраса платочек и завязал на шее, так, чтобы его скрывала рубаха. Главный врач Тирингер пытался призвать к благоразумию, мрачный и недовольный тем, что не мог контролировать ситуацию. Но он молчал, когда из ножки одной кровати вытащили нижнюю заглушку и на пол со стуком посыпались 10 таблеток. В палате замерли все. Командующий взводом сержант СС тут же дал знак вытащить заглушки из всех кроватей. Офицер службы безопасности задал Воннегуту вопрос. Как будто его попросили донести на собственного ребенка, он медленно поднял железный крюк и нехотя указал в середину стоящей у торцевой стены группы. Упав перед офицером службы безопасности на колени, костлявый представитель пары сиамских близнецов тут же заголосил и весь затрясся. Пока из ножек остальных кроватей вытаскивали заглушки, Брайан молился всей душой, чтобы с прошлой ночи в трубе не застряла какая-нибудь мелкая невзрачная таблетка. Лишь когда в палате снова стало тихо и рыдающего костлявого увели, до Брайана дошло, что в чужой беде виноват он. В то же время теперь он точно знал, что из 22 пациентов палаты симулянтами были минимум 6. Уму непостижимо, но ведь их могло быть и больше. Костлявый брат-близнец никогда не давал повода для подозрений. Напротив, за прошедшие месяцы сложилось представление, что он сумасшедший, который пусть очень медленно, но верно поправляется. Впервые Брайан увидел его в грузовике. Свою роль тот играл крайне старательно. Через 4 кровати на краю постели устроился второй брат-близнец и, как обычно, ковырялся в носу. Если он тоже окажется симулянтом, это уже совсем невероятно. В связи с недавним происшествием он не выказал ни малейшего беспокойства или печали. Волновало его лишь то, что окажется на указательном пальце. И позже, когда костлявого, избитого, бледного снова привели в палату, на его брата-близнеца это, казалось, никакого впечатления не произвело. Он только улыбался и продолжал ковыряться в носу. Брайан не поверил своим глазам. Как костлявому вообще удалось добиться оправдания, он не знал, но занервничал. Судя по всему, ходом событий все были вполне довольны. Врачи улыбались, а дежурные медсестры вновь стали проявлять дружелюбие. Чувствовалось, что все напряжены. Наутро костлявого снова увели. Всю ночь он трясся, как осиновый лист. Должно быть, понимал, что с ним будет. В обед в палату вместе с солдатом СС вошел молодой офицер службы безопасности. По его распоряжению пациенты перешли к окнам напротив того ряда кроватей, где лежал Брайан. Спорить никто не стал. Брайан подошел в числе последних, а потому оказался во втором ряду. Следить за происходящим можно было, лишь стоя на цыпочках. В этом положении обзор ему закрывали оконные решетки, потому он вытянул шею и положил голову на плечо стоявшего впереди. Вдоль утеса, начинавшегося в паре метров от стены и шедшего до самой часовни в сотни метров от него, открывался свободный обзор. Узкую голую территорию украшал лишь обычный столб. Казалось, им пометили какую-то дыру. У этого столба привязали костлявого, и там его пристрелили на глазах у пациентов, вместе с которыми он больше полугода жил, делил палату и дышал одним воздухом. В момент выстрела Брайан повернулся к Джеймсу. Тот стоял поодаль, в первом ряду, а рядом с ним высилась фигура Рябова. От грохота выстрела Джеймс вздрогнул. Тут ошибиться было невозможно, и на несколько секунд его слишком внимательный и лихорадочный взгляд приковало к себе тело, подавшееся вперед последних судорогах. У Брайана на лбу выступил холодный пот, но не из-за казни или реакции Джеймса, а из-за того, что Рябой кивнул широколицому, буравя Джеймса взглядом. Через некоторое время они привязали к столбу и пристрелили следующего. Кем был нарушитель, Брайан не знал. Он был не из дома алфавита, и его, несомненно, поймали на попытке уклонения от воинской службы. За подобного рода преступления наказывали жестко и безжалостно, и это должно быть известно всем. Повисшая голова костлявого собрата на близнеца впечатления не произвела. Он явно не понимал, что произошло. Никто не попытался его утешить, никто его не допрашивал. После казни кровать тощего унесли. В палате вымыли пол, напоили всех эрзац кофе, а Курт принес громкоговоритель, чтобы скрипки и литавры всех успокоили. В конце концов, в отделении ведь лечились люди.